Глава 27. Кушингу вся эта затея была не по душе, и он прямо об этом сказал. План Гринберга никому не понравился. Вместо того, чтобы впустую тратить время, они хотели сесть на катер, добраться до моря туманов и посмотреть, что покажет им компас. Они считали немыслимым позволить Гринбергу совершить самоубийство ради науки. Даже инстинкт самосохранения не смог заставить их принять его идею оставить бедного старика на милость этому ужасу. Элизабет тоже была против. «Пожалуйста, мистер Гринберг, это глупый план, вы должны пойти с нами». Но Гринберг не желал ничего слышать. «Если бы у меня был шанс, дорогая, я бы ни за что его не упустил. Но сомневаюсь, что это тело продержится еще хотя бы пару дней. Я болен, смертельно болен. Поймите меня правильно», — произнес он искренне, — «я останусь в любом случае. Если Джордж сможет подготовить бомбу, моя смерть будет быстрой и безболезненной, и я не буду больше страдать. В ином случае туманный дьявол расплавит мои кости и растворит мозги. Бомба — мой счастливый билет. Моя смерть будет быстрой, и в то же время нам, возможно, удастся покончить с этой тварью». После этих слов спорить больше никто не стал. «Давайте сделаем это», — сказал Мюнхгаузен.